Глава 19. Фома. Я приехал в казино, чтобы поговорить с его владельцем о Розалии. Я знал, что малышка села в машину к матери, видел лично, так как после ссоры пошел за ней, чтобы проводить. Я думал, что Крис быстро остынет и вернется, и так оно бы и случилось, не вмешайся в ситуацию ее мать. Но поговорить с Маркусом не удалось. В казино ворвались какие-то придурки и его расстреляли. Чудом унес оттуда ноги. И еще и одного из охранников-итальянца с собой прихватил. Раненый паренек подсказал мне адрес шефа, и я немедля отправился туда за Кристиной. Пришлось чуть соврать насчет убийц, которые должны прийти в дом. Иначе они бы никуда не поехали. Зная Розалию, она бы осталась ждать наследства, и дочку бы от себя никуда не отпустила. Наверняка непутевая мамаша каждый день рассказывает малышке о том, какой я плохой и ужасный. И жениха дочери подсунула. Гадина. Чуть не выдал себя, когда увидел парочку, чинно ужинающую в саду. Благо Кристина выглядела растерянной и сидела с отсутствующим видом. А то бы я этого Анхеля к убитому дедушке-мафиозе отправил бы лично. Мы возвращаемся в Россию. Всем составом. Но сначала ты, Розалия, вернешь мне то, что у меня украла, и извинишься. Иначе на мою поддержку не рассчитывай. Останешься в Монако, и убийцы до тебя доберутся. Нагоняю жути. Ладно, верну. Нехотя соглашается бывшая любовница. Но нам придется заехать в банк. Здесь недалеко. Крис сидит в лодке, притихшая и грустная. Хочется ее обнять и приободрить, но вряд ли она скажет мне спасибо, если я сделаю это при матери. Хорошо понимаю ее чувства, и мне не терпится с ней объясниться наедине. Высаживаемся на берегу и поднимаемся вверх. Ловим на трассе тачку и едем в банк, где Роза оставила ценности. Ей придется вернуть все, что взяла. Так будет честно. Ждем воровку в кафе, в котором окна выходят на двери банка. Сбежать от меня ей не удастся. Да и вряд ли она станет бежать. Все-таки не дура. Понимает, что вляпалась, связавшись с Маркусом. Ведь русскую дамочку запросто может обвинить в заказном убийстве его родня. Крис. Накрываю руку девчонки ладонью. Пожалуйста, выслушай меня. Она сидит перед чашкой капучино и гипнотизирует взглядом кофейную пенку. Я слушаю тебя. Я поступил нехорошо с тобой, признаю. Но ты пойми, твоя мать меня обокрала, и я просто хотел ее поймать. Так было до нашей близости, понимаешь? Потом все поменялось. Ты ее любишь? Давлюсь ананасовым соком и вытираю рот салфеткой. Угораздило же меня глотнуть напиток в такой неподходящий момент. Конечно, нет, я люблю тебя, детка. Мне тебя так не хватало. Пересаживаюсь к ней поближе и кладу руку на хрупкое плечо. Как мы будем жить, когда вернемся домой? А арабы? Везде опасность. Временно поживем в моем другом доме, пока я не решу вопрос. Я поднял все свои связи, какие только возможно, чтобы разрулить эту тему. За меня вписался кое-кто. И этот человек готов пойти на переговоры с Ильханом, который, кстати, выжил. В общем, возможно, мне придется отдать крупную часть бизнеса арабам. Но какая же это мелочь по сравнению с тем, что эта нелепая война закончится, и Кристина, наконец, будет в безопасности. Я готов пожертвовать ради нее любой суммой. Я не хочу, чтобы она, мама, была в том доме, ведь мы там... Запинается, краснеет. Это наше место. Говорит почти шепотом. «Моя малышка, я понимаю твои чувства, но если отпустить Розалию в свободное плавание, она может вляпаться в неприятности. Какого черта она творит вообще? Пристроилась к мафиозному деду, чтобы его доить. Где ее мозг?» «Ты ревнуешь?» Вскидывает на меня голубой взгляд. «Нет, я просто хочу донести до тебя мысль, что твоя мать не в себе. Она помешалась на драгоценностях и деньгах. И это сыграет с ней злую шутку, если ее не остановить». «Мама клептоманка», — мрачно заявляет Крис. «Я видела, как она пыталась вынести из дома Маркуса дорогие вещи. Я ей помешала. Так я и думал. Роза больна, но она твоя мать. Бросить ее тут, значит оставить в опасности. Хорошо. Ты прав, Фома. Ты меня простила? Приподнимаю ее подбородок и касаюсь пальцами ее пухлых губ. Какая же она красавица. Моя. Я скучала по тебе. Как твои раны? Болят. Пожалеешь меня? Пойдем в туалет. Нет, она сейчас вернется. Она не знает, что между нами. Прячет глаза. Хорошо. Мы пока ей не скажем. Целую Кристину в краешек губ, жаждая большего. Ничего, потерплю. Но потом, ух, что я с ней сделаю? Залюблю до потери пульса. Розалия выходит из банка с черным пакетом в руках и вертит головой по сторонам. «А вот и твоя мать», — комментирую. «Пойдем, Крис».